Видимо, живы были воспоминания о родителях. Но тогда почему они не приезжают? Вопрос, на который она не находила ответа. И тогда, чтобы отвлечься от этих недетских проблем, она вновь погружалась в мир окружающих ее картин, где ей все было ясно и понятно. В принципе, в доме Терк любили искусство. Среди их хороших знакомых известный немецкий художник Макс Либерман. Это он подарил Соне к ее 15-летию первый набор красок. Об ее увлечении уже знали все, и друзья родных, и ее подруги. Летом, когда она едет на каникулы к своей однокашнице Верочке Фридлянской, та напоминает Соне в одном из писем: «Не забудь взять краски». Генрих Терк в курсе всех новинок искусства и не скупился на покупку картин знаменитых в то время художников. Правда, эта любовь носила несколько меркантильный характер. Это модно и престижно, это также выгодное вложение капитала, и, наконец, это было соответствующее украшение богатой квартиры. И именно в таких домах неожиданно тема искусства становилась табу, когда будущий наследник или наследница начинали серьезно интересоваться живописью, заявляя, что хотят посвятить себя этому опасному занятию. Анна и Генрих Терк не стали исключением, узнав, что их приемная дочь хочет рисовать. Первые семейные споры на эту тему ничего не дали. Каждый остался при своем мнении. Соня по-прежнему с интересом разглядывает новые гравюры, украшающие кабинет дяди, а вечерами листает альбомы с репродукциями картин известных мастеров. Но и это не все. В 14 лет она самостоятельно моделирует и шьет свой первый карнавальный костюм турчанки, воспроизведенный, возможно, по одной из увиденных ею картин. Откуда еще мог подросток скопировать с точностью до малейших деталей сложное восточное одеяние? А в 16 лет на очередном балу она появляется в оригинальном костюме египтянки, опять же созданном ею. Право же, у этой девочки из обеспеченной семьи были довольно необычные для ее среды склонности. Родные с тревогой наблюдали за ее увлечениями, пробуя ее в чем-то переубедить, но Соня не собиралась ничего менять. Уже начал проявляться ее своенравный и независимый характер. Единственное, с чем пока все были согласны, это то, что нужно было получить общее образование. В 15 лет Соня была второй в классе, а в 1902 году она успешно сдает выпускные экзамены и получает золотую медаль. В гимназии у нее появился и неожиданный сообщник – мадемуазель Бернштейн, учительница рисования, которая одна из первых заметила талант Сони. Именно она сочла нужным переговорить об этом с родными Сони, настаивая, чтобы ее послали учиться рисованию на более серьезном уровне. И, наконец, дядя Генрих сдался. Он начинает узнавать адреса известных художественных школ Германии, а тетя Анна переживает и пробует преподнести племяннице первые уроки самостоятельной жизни, которые абсолютно не пугают Соню. Она все такая же рассудительная и сдержанная барышня. Наверное, именно о таких, говорят, в тихом омуте черти водятся. Как будто детские вопросы о родственности ее более не волнуют, и впервые в день празднования 20-летия брака Генриха и Анны Терк она называет их «дорогими родителями», которыми она может только восхищаться. В этот же день в качестве подарка она преподнесла им свою первую работу, нарисованную специально по этому случаю. За эти годы она ни разу не видела своей матери. Петербургские родственники не заговаривали о встрече с ней, а настоящие родители, как ни странно, не искали свиданий с дочерью. Никаких общих фотографий или семейных альбомов, напоминающих о детстве. Жила ли в ее душе обида? Никто не знает. Лишь в канун 18-летия она напишет о кровных родителях в своем дневнике. «Как они мне чужи. У нас нет ничего общего. Никакой любви, которая бы объединяла меня с ними». А затем добавляет, без малейшего оправдания для себя: «Это невероятно и ужасно». Такие слова мог написать взрослый человек, самостоятельный и критично настроенный к самому себе. Наверное, эти слова и знаменуют конец ее отрочества. Она уже поняла, что в жизни всегда приходится выбирать между желаниями и обязательствами, и она принимает свое первое самостоятельное решение, подсказываемое чувством долга. Соня пишет вежливое письмо родителям в Градежск, сообщая о своем скором отъезде. Никто не подталкивал ее к этому шагу. Просто она сделала то, что считала нужным.